Шло время, жил-поживал знахарь со своим приемышем, ни бед, ни горя лютого не зная. Труд и хлеб меж собой делили, ни злобы, ни ненависти меж ними не было. Только была одна незадача. С тех пор, как знахарь ее в лесу нашел, она, девчонка эта, ни словом, ни полусловом не обмолвилась. Слышать его слышала, а вот говорить не говорила. То ли немая была, то ли с умыслом каким, но только молчала она. Кивком головы да движением руки да улыбкой своей бесхитростной изъяснялась. По чести сказать, и это не смущало знахаря. Как-то он имя ее узнать решил, после того, как в дом привел. Много он разных имен перечислял, а она сидела супротив, глаза опустив, да только головой слегка мотала. Нет, мол. А как произнес имя Любава, она глаза подняла на него, и слезинка на ресницах застыла. «Кто ж тебя с таким-то именем обидеть решился?» Тут слеза с ресниц сорвалась, да по щеке покатилась. Кинулась она, Любавушка, к знахарю, обняла ручонками и зарыдала. «Ничего», — говорил он, а сам по головке ее гладил, — «ничего, поплачь, авось на душе полегчает. Боль ее в себе держать негоже, иначе душа ожесточится. Ее вместе со слезами выпускать надобно». А сам и в ум взять не мог, как же так? Ведь ежели ребенка кто обидит, так он, ребенок этот, ведь к мамке или к папке своему бежит. Стало быть, в дом, а не из дому. Так видно, боль, что Любава претерпела, в доме была. А значило это, что она в дом свой никогда не вернется. Шло время, день за днем, месяц за месяцем. Знахарь наш своими делами занялся, в лес ходил, траву да корень собирал, отвары и порошки всякие готовил, да склянки и горшки ими наполнял. И Любавушка за даром хлеб не ела, все по хозяйству хлопотала и знахарю в деле его помогала. А ей, родимой, уж 16-й годок пошел. Девка зрелая и собой хороша. Ей бы мужа хорошего да деток завести, а она здесь со знахарем в лесу. Где ж в чащобе этой жениха ты ей найдешь? А к людям она наотрез отказывалась идти. Как знахарь заведет разговор об этом, она головой мотает, рот ему рукой закрывает, а у самой слезы на глазах. Не мог он видеть, как плачет Любавушка. Вот и перестал с уговорами к ней подходить, так и оставил он ее в покое. А у самого на душе, как словно кошки скребли. Понимал он, что неправильно это. Когда Любавушка малая была, знахарь ей из веточек, тряпицы да соломки куклу сделал. Вот радость-то была! Она с этой куклой все носилась, что не делала, кукла рядом. А как взрослеть начала, куколку свою забывать стала. Вскоре и вовсе позабыла о ней, долго не вспоминала. Ясно дело, детство ушло, забавы кончились. Да как в возраст входить стала, так снова куколку свою нашла и вновь заботиться о ней принялась. Но уже не по-детски, а как-то по-взрослому. И больно было знахарю смотреть на это. Как-то ночью слышит. Любавушка обняла куколку, укачивает, да вроде песенку какую мурлычет. Слов он знамо не слышит, а как же слова могут быть? Немая ведь она вроде. А мотивчик-то она из детства помнить могла. Все мы помним колыбельные, что нам в детстве пели, а потом деткам своим поем. А коль слова не помним, так свои приплетаем. Была мысль у знахаря отвадить ее от себя, чтоб сама от него ушла. Да как вспомнит, как он ее под деревом нашел озябшую, так сердце его сжимается. А что, если б он не этой дорогой пошел, да не вышел к дереву тому? Нет, не мог он от нее, от Любавушки, отречься. Что ж поделаешь, боль болью, а жить-то надо, вот так и жили. У каждого своя боль, у каждого свои мысли, а живут ведь. Прошло еще время. Как-то ночью проснулась Любава от звука какого-то, да к знахарю. Теребит его, будет, знахарь вскочил, не поймет, что стряслось. Любава напуганная стоит возле его лежанки, звука не издает, только на дверь показывает. Взял знахарь топор, подошел к двери да прислушался. Кто ж мог в эдакую пору заявиться к ним? Люди уж давно по этим дорогам не хаживают. Зверь к человеческому дому обжитому не подойдет, так кто же? Вслушивается знахарь в звуки, что за дверями, окромя хныканья слабого, ничего не слышит. Сжал топор покрепче в руке, да и распахнул дверь. Перед ним ночь глухая. Вглядывается в темень, пытается понять, что так напугало Любаву и что за звуки были. опустил глаза на порог, а перед ним сверточек лежит. Наклонился он над ним, а он, сверточек, стало быть, шевелится и квохчет. Сжалось сердце знахаря. Не разворачивая, схватил его, да в дом. Дверь-то уж Любавушка за ним затворила. А как положил знахарь сверточек на лежанку свою, да развернул его, так дыхание у него перехватило. Перед ним в легких тряпицах дитё малое, мальчонка месяцев трех. Да кто же его на порог-то их принес? Выскочил знахарь на крыльцо, а там никого. Стал звать: «Есть кто здесь?» Тишина. «Отзовись, кто б ты ни был, по что дитя к моему порогу принес?» Опять тишина. Только в кустах шорох, как словно кто сквозь них пробирается. «Отзовись, кто там?» Как ни кликал он, никто не отозвался. Да и шорох в кустах удалялся все дальше, в скорости и вовсе затих. Возвернулся он в дом. Любавушка сидит на его лежанке и дитя малое на руках держит. Страшно стало знахарю. Как же так? Ведь люди прознают про ребенка, да к ним придут, беды не миновать. «Надо б на малыша к людям отнести», — сказал знахарь. А Любавушка еще сильнее прижала его к груди. «Беда может быть большая», — говорил знахарь, а у той слезы на глазах. «А может, злые люди украли его у мамки, да нам подбросили?» Малец ротик разевает, титьку ищет. «И чем же мы его кормить будем?» Любавушка вынула из-за рубахи свою грудь и малому дает, а сама на знахаря глядит. «Прежде чем кормить, надо б народить дитя. Молоко так просто в груди не появляется». Слезки с ресниц у Любавушки сорвались, да по щекам потекли. «Ну-ну, что ты так расстраиваешься?» — говорит знахарь. Подсел он к ней, приобнял. «Не плачь, что-нибудь придумаем. Вот была бы у нас корова или коза...» Дитя сосет розовый сосок Любавушки. Хоть и пуст он, но все же затихает и засыпает. На другой день просыпается знахарь от того, что Любавушка будет его. Испугался он, вскочил. Она смеется, счастливая, за руку его тащит. Выходит знахарь за ней из избы, глядит, а к дереву коза привязана. Пока он босой на снегу стоял и старался понять, откуда коза могла взяться, Любава уже с миской из дому выскочила и стала козу доить. — А может, заблудилась? — усмехнулся Андрей к пассажир. — Заблудиться-то она могла, — многозначительно проговорила старуха. — А кто же ее к дереву-то привязал? Она хоть скотина смышленая, не сама же на себя привязала. Андрейка пассажир почесал затылок. То-то и оно, об том и знахарь думал. Словом, стали они жить втроем. У Любавушки забот поприбавилось, но она не горевала. Напротив, будто расцвела. Любую свободную минутку с дитем возится, и имя ему дали. Долго знахарь имена перебирал, но Любава все головой мотала. Не нравились ей имена. Когда же он произнес имя Митяня, она встрепенулась, глаза на знахаря подняла и закивала головой. Видать, имя родное ей было. Что ж, Митяня так Митяня. Так и кликали его. А как на ножки встал, да первые слова промолвил, мама да деда, вот радость это было. Любавушка от счастья звонким смехом заливалась, и дед аж в пляс пустился. Митяне уж около 2 лет было, когда на пороге еще одно дитя нашли, девочку. Через полгода еще одну, Дарьей назвали. Осмотрел ее Дарью, стало быть, знахарь. Одна нога нормальная, а другая сухонькая. А в скорости и третью малышку нашли на пороге. Не выдержал знахарь, пошел поглубже в лес. «Пафнутий!» — закричал он, что силы было. «Пафнутий!» Видать, понял знахарь, чьих рук дело. И столько боли было в его крике, что не откликнуться невозможно. Зашелестела трава, раздвинулись кусты, и вышло к нему нечто большое да косматое. Только глаза те же, добрые и виноватые. «Дядька!» — молвит косматый и тычет себя в грудь. «Паф! Паф!» Видно, думал Пафнутий, что не признал его знахарь. Да какой там? Тот, как увидел его, так кинулся навстречу, обнял. «Как же ты вырос, Пафнутий! Я уж думал, позабыл ты меня!» «Пав-пав, дядьку не забыл», — отвечает Пафнутий. «Пав-пав, дядьку помнит. Пав-пав часто приходил, дядьку видел. Что ж ты не показывался-то?» «У дядьки боль была». «Бабуль», — вскинулся Андрей к пассажир, — «ты ж говорила, что лесные не понимают человеческого сердца, оттого и боли нашей понять не могут». «Так-то он и так», — пояснила старушка. «Только когда знахарь Пафнутия лечил, он кровушки свои в зелье до снадобья подбавлял, а лесные к этому очень восприимчивы. Вот Пафнутию кое-что человеческое и перепало». Ну так вот, утер знахарь рукавом слезу и присел на поваленное деревце. Пафнутий рядом. И начал было отчитывать своего приемыша за дела его неправые. «Что ж ты, пакостник, делаешь-то? Неужто деток малых от мамки с папкой красть можно? Неправильно это, Пафнутий, неправильно!» «Дядька!» — промычал Пафнутий. «Плакать не надо, Пафнутий хороший, Пафнутий не крал. Люди злые в лесу оставили, а я дядьке принес». «Как это в лесу оставили?» — удивился знахарь. «Что ты говоришь? Ну не ироды же люди! Как можно дитя малое в лесу оставлять?» «Пафнутий не обманывает. Пафнутий не человек, обманывать не может. А коль кинутся, искать начнут. Как прознают, не пощадят они меня». «Не, искать не будут. Они деток любить не могут. Они жестокосердны. Пафнутий брошенных принес. Жалко, плачут. А ты, дядька, ежели хочешь, давай в другое место переберемся». «Как это?» — не уразумел знахарь. «Что значит «в другое место»?» «А вот так», — бормотал лесовик. «Возьмем, да в раз и переберемся». «Это что ж для тебя взял да и переехал? А как же твои угодья, твое место?» «Молодой еще», — отвечает Пафнутий. «Где захочу, там и жить буду. Земли много, лес везде нужен. Где лесовик появится, там лесу быть». «А что тядька с мамкой скажут?» — недоумевал знахарь. «В нашем мире тядька с мамкой над детьми не властны. Как детки свою судьбу решат, так и будет». «Нет, не могу», — кручинился знахарь, — «пойми меня. Ну, не могу я тебя от этой земли оторвать да в другую поселить». «Это, дядька, для вас, для людей, земля другая, а для нас она одна. Наша земля, где б она ни была, она наша». «Нет, ты погодь», — встрепенулся знахарь. «Я так вот с бухты-барахты решений принимать не могу. У меня ж теперь детки на руках. Как же я со всем этим семейством куда-то подамся? Нет, не могу я ни с того ни с сего взять да уехать». «Я ж тебя не тороплю», — отвечал Пафнутий, точно знал что-то. «Как решишься, дай знать, я тебе помогу, я тебя не оставлю, родной ты мне. Твоя кровушка во мне течет». «Спасибо тебе, Пафнутий», — отвечал знахарь. «Во всех человеческих деяниях не твоя вина». «Так я пойду», — проговорил Пафнутий. «Да-да, ты иди», — в своих раздумьях проговорил знахарь. «Так я пошел», — грустно бормотал Пафнутий. «Ежели что, крикни, я приду. Я ведь тебя в беде не оставлю». Только собрался Пафнутий уходить, видит, девочка из-за кустов выходит. «Аннушка, ты откуда здесь взялась?» — удивился знахарь. К тому времени ей было годика 4. Она чуть помладше Митяни была, на год или чуть больше. «Деда, а я за тобой пошла», — ответила Аннушка. «Больно ты сердитый был. Подумала, не случилось ли что. Вдруг тебе помощь понадобится, вот и пошла». Затем подошла к лесовику. «А ты кто?» — спросила Аннушка, глядя на Пафнутия снизу вверх. «А ты меня не боишься?» — спросил тот. «Нет, ты милый», — ответила она. «Только очень большой». Пафнутий присел на корточки, чтобы девочке было удобнее на него смотреть. «Я Пафнутий, лесовик». «Какое имя интересное, Пафнутий! Паф-паф!» — произнесла она точно так же, как Пафнутий в детстве, и рассмеялась. «А ты кто?» «Я Аннушка, его внучка», — она указала на знахаря. «Еще у меня есть мама Любава, а еще братик Митяня, он тоже большой, прям как ты». Аннушка засмущалась, что приврала. «Нет. Он поменьше будет, но только на чуть-чуть». «Ладно, болтушка, пошли домой», — прервал их знахарь. «Да и Пафнутию пора». «Паф-паф, а ты приходи к нам в гости», — сказала Аннушка. «Мы с тобой поиграем». «Она хорошая», — промычал Пафнутий. «Да», — согласился знахарь, — «она милая». «Нет», — пояснил лесовик, — «у нее душа хорошая». Вот так и повстречались Аннушка с Пафнутием. Но на этом их знакомство не закончилось. Дня через 2 или 3 подходит Аннушка как-то к знахарю. «Деда», — говорит она шепотом, — «можно я с Пафнутием пойду?» «Куда?» — удивился знахарь. «Пафнутий мне лес покажет». «А где сам Пафнутий?» — спросил дед также шепотом, озираясь по сторонам. «Вон там», — указала Аннушка в сторону зарослей. Присмотрелся знахарь и увидел, как ветка елки качнулась. Понял он, что это Пафнутий знак подает. Знал знахарь, что с лесовиком ей ничего не грозит. Отпустил знахарь Аннушку. С тех пор частенько стали они встречаться. Пафнутий рассказывал Аннушке про лес и лесных жителей, про законы леса, про повадки животных. Вот поэтому у Аннушки и не было страха в лесу. А еще учил Пафнутий Аннушку, как силу свою применять. Надо сказать, Пафнутий только с Аннушкой знался и учил только ее. Да и знахарю рассказывал о травах там, цветах, грибах, ягодах, кореньях. Много чему он их научил. Надо сказать, и у знахаря сила была, а остальным Пафнутий не являлся. Скажу еще, что Пафнутий и оберегал их, потому никто из лесных этому семейству никакого зла сотворить не мог. Знали, что с хозяином леса дело иметь будут. Случилось однажды, продолжал свой рассказ странник, как-то вышел знахарь из избы своей, а на бревне, что супротив крыльца, лежало, мужик сидит. «Не как Данилка, Ивана Плотника сын», — подумал знахарь. Вгляделся точно он. Но не хотел знахарь виду подавать, что узнал он его. Вышел он из избы, встал на крыльце, потянулся, да и спрашивает, как ни в чем не бывало. «Что, мил человек, надобно? Не как заблудился, а ли с вестью какой пришел?» «Да какая весть, Матвей Емельянович, это ж я, Данила, Ивана Плотника сын, неужто не признали?» «Что ж, кем назвался, тем и будешь, Данила так Данила, так с чем пожаловал? Дел какое, аль так просто лясы поточить пришел?» «Без дела тревожить не стал бы», — угрюмо проговорил парень. «Отец мой помер, тому уж второй год пошел, да упокой Господь душу его». «Так тому и быть», — ответил знахарь. «А что тебя ко мне привело, что за дело такое? Никак и отсюда изгнать меня решили? Или, как бывало, че избу поджечь замыслили?» «Да что ты, Матвей Емельянович!» — вскинулся Данила, гость незваный. «Упаси Господи! С чего ж тогда по мою душу охотишься? Мало твой тятенька делов натворил, так теперь ты пытаешься? Только на этот раз вместе со мной!» Еще ниже склонил Данилка голову свою. «По что на меня-то гневаешься, Матвей Емельянович?» — ответствовал он. «В чем моя-то вина? Мы ж детьми были, мало что соображали». «Детьми? Мало что соображали?» — вскинулся знахарь. «А когда вы, детвора, по осени пошли на речку, а ты в воду упал, и тебе ногу свело? Кто бросился в ледяную воду и вытащил тебя, не мой ли Санька? А он ведь на год младше тебя был, а ты что? Когда их в избе заперли да подожгли, ты хворосту не подтаскивал? Отцу своему да остальным угодить стараясь?» — «Был грех», — ответил Данилка, не поднимая покаянной головушки своей. — «Я-то за отца, а тем более за других, не в ответе. Я мал был. Где костер жгли, туда мы, дети, малые дрова и подкидывали. Сознания не было. Что взрослые делали, то и мы за ними повторяли». — «Да нет, мил человек, Данилой называющий себя. Грех, он по всю жизнь за нами ходит да ответу требует. А что люди себе оправдание придумали, мол, мал был, али недопонял, аль спросонок померещилось, все это отговорки. Надо уметь за поступки свои отвечать. Других обмануть можем, себя, а вот истину, что в руках Всевышнего, вот тут мы слабы. Творим дела и не пытаемся оценить деяния свои, а как расплата приходит вопием, за что, с какой стати, я ж весь из себя праведник, не грешен. Слепы мы в осознании грехов своих. Праведные дела на показ выставляем, а зло, сотворенное нами, даже от высших скрыть пытаемся. Разумно ли? Что по мне, так моя жизнь и гроша ломаного не стоит. Чаще-то тропки ненадежны, того и гляди, погубят. Так что ж, неужто с измольства на человека грехи записываются? Ведь мал он. Дело не в возрасте его, дело в осознании. Коли понимает малой, что грешит, стало быть, грех на нем, а коли не осознает, значит, грех на родителях его. Стало быть, не смогли, али недосуг было им донести до чада своего законы высшие, чем и обрекли дитятка на путь каверзный. Посему детки и мучаются, грехи родительские искупают. Может, затем я к тебе и пришел, чтоб ты отпустил грехи наши? Я не Господь Бог, грехи отпускать не мое дело. Коли чувствуешь грех на себе, отмаливай. Иди вон к отцам духовным, они тебе подскажут, что делать надобно. А я тебе не указ. Коль тебя бы не было, тогда к Богу бы обратился. Коль ты жив, не ты ли вперед должен простить меня? — Не, — покачал головой знахарь, — пути Господни неисповедимы. То ли меня вашими руками карает, то ли вас мной, то мне неведомо. Может, я у вас прощения просить должен, кто знает. Ты же сказал, кто на себе грех чувствует, знать грешен. Может, так, а может и нет. Посидели молчком, каждый о своем задумался. И никто из них не заметил, что на пороге избы Любавушка с ребятками стояли. Ну что ж, встал с бревна Данила, пойду я, путь не близкий. До заката бы до дому добраться, храни вас Господь. Пройдя несколько шагов, остановился. Вы, Матвей Емельянович, того, не переживайте. Я никому не скажу, что виделся с вами и где проживаете. Слово даю. Мотнул головой, да и пошел прочь. Матвей Емельянович, знахарь наш, так и остался сидеть на бревне. Не пошел провожать, хоть и незваного, но все ж гостя. Закручинился наш знахарь. Словно тяжесть какая на сердце легла или беду какую почуял. Поднял он голову, а перед ним детки. Стоят, молчат. А знахарю-то каково? Ведь в ответе он за них, за деток этих. Любава глядит на него, словно спрашивает, может, не проболтается? Покачал знахарь головой. — Не верю я в человеческую порядочность, — сказал он. — Больно риск велик. Опустила Любавушка глаза, да и увела деток в избу. Матвей Емельянович посидел еще малек, да и пошел в лес. Забрел в чищобу, стал Пафнутья кликать. На сей раз недолго кликал, быстро лесовик явился, словно рядом поджидал. — Дядька Пафнутья звал, — прошептал лесовик, чтоб не рокотать громким голосом своим. — Дядька боится за деток. — Мил ты мой, как же за них не бояться, — кручинился Матвей Емельянович. — Люди добро помнят, покуда от этого добра им выгода есть, а как напасть пройдет, так и слово честное, и клятвы, данные перед Богом, забывают. — Что ж делать будем? — спросил Пафнутий. — Ты скажи, а я сделаю. Я ж ваших человеческих законов не знаю. Не в силах я их понять. — Да уж куда тебе, лесному жителю, — посетовал знахарь. — Я и то порой людей понять не могу, хоть много лет с ними прожил. Кто знает, что у них на уме. Сегодня благ, а завтра враг. Помолчали. Человек, когда молчит, то думку думает. — А может, все же податься вам куда подальше, где вас не знают? — не выдержал долгой маяты Пафнутий. — Я бы помог. — Да куда тебе, — словно выдохнул знахарь. У тебя своя отчина, свое лесное хозяйство вести надобно. — Не, — промолвил Пафнутий, — то не моя отчина, то отчина моего родителя, а свою отчину мне самому определить надобно. — Как же так? — удивился знахарь. — Я в силу вошел, взрослый я уже. Мне свой лес творить надобно. А где его творить, какая разница? Лишь бы место было, да люди не мешали. Ты что ж, и на пустыре лес создать можешь? — Зачем на пустыре? Лесов бесхозных много. — А разве не вы леса создаете? — удивился Матвей Емельянович. — Мы, — вздохнул Пафнутий. — Да только люди нас с мест наших выживают. — Как так? — Да вот так. Коль люди относятся уважительно к лесу, и у нас все ладом, а коль отношения неуважительные, то и лес чахнет. — А у вас, лесовиков, что ж, сил нету, чтоб с людьми справиться? — усмехнулся знахарь. — Отчего ж нету? — как-то вскинулся Пафнутий. — Сила-то она есть, только для нас закон писан. Мы его нарушать не смеем, не то что люди. Люди законов не признают. — Что ж, ваши законы запрещают защищаться? — Нет, — снова повесил голову Пафнутий. — Наш закон запрещает людской род изводить. Можно подумать, что вы душегубством не грешите. — Отчего ж нет, и то бывает, только никого попало. Коль злой человек или время его пришло, тогда мы и того. Безвинных не губим, безвинных люди губят. Колесеют люди зло, то зло их и губит. Ваше же зло вас и губит. — Знать, я много зла людям сделал, раз они так со мной обошлись. — Нет, дядька, — поспешно ответил Пафнутий, словно утешить хотел. Нет, дядька плохо не делал. — Отчего же так все вышло? — с грустью и болью спросил знахарь. — Или зла много, оно в людях не вмещается. Тогда они его на других переносят. А другие-то кто? Ближние да слабые. А еще добрые. Добрые на зло злом не отвечают, и тогда зло гибнет. Чем больше добрых людей, тем меньше зла. Вот ты же не пошел душу отводить, мстить людям, а ушел от них в лес. А другой, при твоих-то возможностях, извел бы всю деревню. Вот и сейчас... Страшно тебе, что Данилка узнал, где ты обитаешь, а ведь не погубил ты душу его, отпустил. Его ты отпустил, а вот страх остался. Поднял Матвей глаза на Пафнутия. Что, если не совладает с собой Данилка, не сдержит слова, что будет-то? А что будет, — молвил Пафнутий. Знамо дело, сперва придут, покаются, прощения просить станут, головы склонят. А как ты склонишься, мою голову и отсекут. Да не только мою, все семейство мое порешат. Пафнутий кивнул, как словно соглашаясь. Что ж делать-то, Пафнутий, как словно взмолился знахарь? Ведь не столь за себя, деток жалко. А что тут поделаешь-то, дядька? Я же и говорю, уходить вам от сели надо, в края, где вас никто не знает. — Да, — покачал головой Матвей Емельянович, — знать другого не остается. Посидели, помолчали. — Так на том и порешим. Вдруг словно очнулся знахарь. — Уйдем в другие места, все равно куда, только бы подальше от этих мест. А как же мы без коня да без телеги, далеко ли уйдем? — Ладно, дядька, собирайся, — сказал Пафнутий. — Как соберетесь, дай знать. А уж куда да как попасть, то моя забота. Сборы недолгими были. Да что собирать-то? Все добро в три узла поместилось. А как собрались, пошел знахарь наш в лес, кликнул Пафнутия. Ну вот, собрались мы, Пафнутий, что дальше делать? — А дальше делай, как я скажу, — молвил лесовик. — Пойди к деткам, сядь с ними, да покрепче обнимитесь, глаза закройте. И чтоб ни происходило, чтобы не слышали, не размыкайте объятий и не открывайте глаза ваши. Так и сделал знахарь. С тех самых пор никто семейство знахаря в тех краях не видел. Так рассказывал пришлый, говоря, что сам не знал, лес нашептал. С тех самых пор ходит по святым местам, да грех отцовский да свой замаливает, покуда знахаря того Матвея Емельяновича не встретит, да прощения от него не получит. «Видать, святой человек был Матвей Емельянович», — молвил странник, — «негоже доброго человека обижать». Нахмурились мужики, засмурнели, как словно кто им на их вину пальцем указал. Человек — суть зла изначального. Зло творит быстро, а затем долго раскаивается. — Ну, бабуля, ты историю лихую замутила! — восхищенно вымолвил пассажир электрички. — Да что ты, милок, это только присказка, сказ еще впереди! — подняла указательный палец старушка. — Бабуль, уж скоро подъезжаем, несколько станций осталось, — усмехнулся пассажир Андрейка. — Не длинновата ли твоя история? — Да нет, успею. Пока не дорасскажу, не приедем. Делать нечего, стал Андрейка пассажир слушать дальше. Да и я с ним вместе.